Глава восьмая. Под утро Ирине стала сниться всякая ерунда. Сначала приснился Леша. Он был какой-то обтрепанный и жалкий. Стоя на краю котлована, он бросал вниз пустые бутылки. «Зачем ты это делаешь?» — спросила его Ирина. Леша повернулся и, бросив очередную бутылку, со злобой ответил: «Хочу, чтобы тебе было чем заняться. Давай расчищай». Он смеялся противным смехом, от которого у Ирины внутри все сжималось, и продолжал бросать бутылку за бутылкой. «Давай, работай, давай!» А потом снилось, что из дверей Центра детского творчества выезжала завуч Раиса Сергеевна верхом на белом коне. Она почему-то была в костюме Снегурочки, который крайне нелепо смотрелся на этой далеко не худенькой женщине. За спиной Раисы Сергеевны на кожаном ремне болтался баян. Ноги коня подкашивались от непосильной ноши, его шатало из стороны в сторону, а Раиса Сергеевна то и дело ударяла коня шпорами. Наконец, измучившееся животное заголосило человеческим голосом: «Помогите! Помогите!» — услышала Ирина сквозь сон. «Помогите же! Караул!» Она открыла глаза и скоро поняла, что в коридоре действительно зовут на помощь. «Люди! На помощь!» — кричал Гоша. Ирина узнала его голос. «Ты слышишь?» — с тревогой спросила она Машу, которая тоже проснулась от крика и терла заспанные глаза руками. «Угу», — ответила дочь. «Там что-то случилось?» Ирина быстро вскочила и, накинув халат, поспешила на крик. «Сиди здесь и никуда не выходи», — бросила она на бегу девочке. «Угу», — снова невнятно буркнула та. Ирина выглянула за дверь и увидела странную картину. Гоша, который был одет в одни трусы, зажмурившись, метался по коридору из стороны в сторону, точно раненый зверь по клетке. «Спасите!» — кричал во всю глотку Гоша. «Кто-нибудь, сделайте что-нибудь!» За ним, округлив от ужаса глаза, бегала Ксюша в халате и с питательной маской на лице, стараясь изо всех сил понять, что произошло. Дядя Володя выглянул из своей комнаты, несколько секунд понаблюдал за происходящим и, покрутив пальцем у виска, скоро скрылся за дверью. «Гошенька», — умоляла она, — «Георгий, остановись хоть на минутку, объясни, что случилось». Ирина поспешила прийти на помощь. Она бросилась вперед и преградила дорогу мчавшемуся на нее Гоше, так что Ксюша, наконец, смогла его поймать. Две женщины изо всех сил держали вырывавшегося парня, пока не добились от него более или менее внятных объяснений. «Крем!» — проревел Гоша. «Какой крем?» — спросила Ксюша голосом следователя. «Дневной!» — зарычал он, что было сил. «Что с твоим дневным кремом?» — продолжала дознание Ксюша. «Откуда я знаю, что с кремом?» Держать Гошу было непросто. «Спросите лучше, что с моим лицом?» «Что с твоим лицом?» — хором спросили спасающие. «Оно горит! Кожа вот-вот слезет!» — выл Гоша. «Так, все ясно. Быстро в ванную!» — скомандовала Ксюша. «Ириш, включай холодную воду и полощи его лицо под краном. Я приготовлю успокаивающую маску». Ирина и Гоша, сбивая друг друга с ног, бросились в ванную. Ксюша побежала на кухню и стала греметь посудой, что-то смешивая и взбивая. Маша осторожно открыла дверь комнаты и наблюдала за происходящим через узкую щелку. Выходить в коридор она не решалась до тех пор, пока страсти не улеглись. Наконец все успокоилось. Ирина тщательно умыла Гошу и смогла, наконец, привести себя в порядок. Ксюша густо намазала его какой-то жирной смесью из сметаны, тертого огурца и чего-то еще. Маша умылась и почистила зубы. Дядя Володя периодически выныривал из комнаты, отпускал какую-нибудь колкость и снова исчезал. Минут через 20 все собрались на кухне. Ирина приготовила бутерброды и достала из холодильника фрукты. Ксюша сварила восхитительный кофе, и все принялись за завтрак. Гоша был мрачнее тучи и ел молча. Лицо его пылало, а глаза были красные, как у вампира. «Не беспокойся», — успокаивала его Ксюша. «Просто, видимо, крем оказался слишком агрессивным для твоей чувствительной кожи. Или просроченным. Мы обязательно подадим в суд на дистрибьюторов. Главное, не выбрасывай тюбик. Хорошо бы, конечно, чек иметь, но где же его теперь искать?» После завтрака Ксюша и Гоша занялись сборами в пансионат. Они уезжали в субботу. Ирина и Маша, убрав за собой посуду, быстро оделись и вышли из дома. В их списке кадровых агентств оставалось еще 3 адреса. «Да», — задумчиво произнесла Ирина, — «сколько кругом подделок. Вот так покупаешь и не знаешь, из чего все это сделано». «Про что это ты, мам?» — спросила Маша. Она была в чудесном расположении духа и, можно сказать, не шла, а летела, то и дело обгоняю Ирину. «Про Гошин крем?» — пояснила Ирина. «Про что же еще?» «Да нормальный у него крем!» — весело заявила Маша. «Можешь мне верить на слово». «Откуда ты знаешь?» — Ирина заподозрила неладное. Маша поняла, что сказала лишнее, и поспешила разрядить обстановку. «Я хотела сказать, что крем у него, наверное, жутко дорогой». Попробовала она отступить назад, но получилось неубедительно. «Никакой не поддельный». Ирина остановилась. «Ну-ка, стой», — сказала она. «Стою». Маша нехотя встала рядом. «И смотри мне в глаза», — продолжала Ирина. «Смотрю», — Маша подняла взгляд. «Так что там с этим кремом?» — строго спросила Ирина. «С кремом ничего», — Маша поняла, что придется говорить на чистоту. «Просто этот Гоша намазался не кремом, а спортивной мазью». «Чем?» — удивилась Ирина. «Спортивной мазью», — повторила дочь. «Той, которую ты мне купила, когда я ногу на катке потянула, помнишь?» Ирина не верила своим ушам. «Ничего не понимаю», — нахмурившись, сказала она. «Он что, тюбики перепутал?» «Да ничего он не перепутал», — Маша вздохнула. «Просто я решила небольшой опыт поставить». «Опыт?» — Ирина не дала ей договорить. «Ничего себе опыт! А если бы у него кожа слезла? А если бы ты ему зрение испортила? А если бы тетя Ксюша решила кремом намазаться?» «Вот это исключено», — поспешила внести ясность Маша. «Я же все предусмотрела». «У него своя полочка для кремов, у нее своя. Я знала, куда мазь выдавливать». «Боже мой!» — Ирина схватилась за голову. «Ну что ты творишь, Маша? Вроде взрослая девочка, воспитанная, а такие фокусы. А если Ксюша узнает, не бойся, не узнает». Маша вынула из кармана тюбик крема. «Я сейчас уничтожу улики». Она размахнулась и хотела его выкинуть, но Ирина схватила дочь за руку. «Подожди», — остановила она Машу. «Крем же не может бесследно пропасть. Нам надо купить такой же, пока пропажу не заметили». «Дело, говоришь», — согласилась Маша. «Хотя, конечно, жалко на это деньги переводить». Она спрятала тюбик в карман. «Ну что, идем?» «Идем», — кивнула Маша, и они снова зашагали к остановке. Ирина не прекращала возмущаться. «Надо же! Представляешь, что будет, если они догадаются? Придется тебя покрывать. Я, можно сказать, твоя соучастница. Ты можешь объяснить, зачем ты это сделала?» «Просто так», — пожала плечами Маша. «Хотела проверить, что будет». Ирину такое объяснение не устроило, но она решила больше не задавать вопросов. Тем более, что сама начала догадываться о Машиных мотивах. «Мам!» — протянула Маша, когда маленькая стрелка на настенных часах стала приближаться к 3. «Может, пойдем отсюда, а? 5 час сидим, а до нас еще очередь не дошла». «Тем более жалко уходить». Ирина уже и сама была не рада тому, что решила во что бы то ни стало попасть сегодня на прием к консультанту по трудоустройству. Но до Нового года оставалось все меньше времени, а в празднике найти работу, как объяснила ей Вера, почти невозможно, придется ждать недели две, пока жизнь не войдет в будничный ритм. Подождем еще немного. Я проголодалась. Маша устала слоняться по душному темному коридору. Когда мы будем обедать? Скоро. Ирина попыталась ее поддержать. Смотри, передо мной всего две женщины. Так что до пяти управимся и пойдем, поедим в каком-нибудь кафе и погуляем. Ты же хотела сегодня погулять по Москве, правда? Правда, — ответила дочь. Но лучше бы поискать какую-нибудь другую фирму. Это почему же? — удивилась Ирина. Потому что я слышала, как вон та женщина, — Маша кивнула на кого-то из сидящих в очереди, — говорила, что в этом агентстве предлагают работать за копейки. Они чуть ли не ползарплаты себе забирают. Во-первых, «чужие разговоры подслушивать неприлично», — сказала Ирина. «А во-вторых, я и сама это знаю». «А что тогда сидишь, раз знаешь?» — сердито спросила Маша. «У тебя что? Самооценка занижена». «Ничего у меня не занижено», — нахмурилась Ирина. «А вот тебе я обещаю, что твое общение с компьютером я занижу. Ох, как занижу». «Зачем?» — в голосе Маши звучало удивление. «Затем, чтобы двух зайцев одним выстрелом убить», — сказала Ирина, — «и денег сэкономим, и ты не будешь комментировать поступки взрослых». «Шла бы тогда в охотники», — сердито буркнула дочь. «Там не то что двух, там 200 зайцев подстрелить можно». Ирина ничего не ответила. Минут 10 они просидели молча. Очередь за это время подвинулась еще на одного человека. «Тут рядом стройка идет», — снова заговорила Маша. «Здание такое красивое, все в зеркалах. Пойдем узнаем, может, ты им пригодишься? Должен же у них кто-то интерьер придумывать. Я могу и одна сбегать». «Сядь и сиди спокойно», — уставшим, но строгим голосом сказала Ирина. «Не бегай никуда. Да и кто с нами без рекомендации фирмы разговаривать будет? Я только спрошу, есть ли место», — не отставала дочь. «Мам, ну я быстро». «Нет», — отрезала Ирина. «Во-первых, не надо, а во-вторых, заблудишься. Ты же город не знаешь совсем». Она понимала, что время для Маши тянется мучительно долго, поэтому девочка пытается найти любой предлог, чтобы выйти на улицу. А может, ей просто не хочется, чтобы ее мать унижалась, доказывая, что для того, чтобы качественно выполнять работу, не обязательно иметь специальное образование, оправдывала Ирина поведение дочери. «А можно сосиску в тесте купить на углу?» — с надеждой спросила Маша. «Нет», — последовал снова запрет. Маша обреченно вздохнула. «Следующий!» — послышалось из-за двери. Женщина, сидевшая рядом с Ириной, встала и вошла в кабинет. Иринина очередь была за ней. Лицо Маши вдруг засияло. «Мам, здесь через квартал два косметических магазина!» — радостно воскликнула она. «Ну и что?» — не поняла Ирина. «А как же Гошин крем?» «Господи, действительно!» — вспомнила Ирина. «Надо же успеть!» «Вот именно!» — торжествующе посмотрела на нее Маша. «Я сбегаю, ладно?» Ирина колебалась. «Ты же ничего здесь не знаешь!» — с сомнением сказала она. «Да и я могу раньше тебя освободиться!» «Давай так!» — предложила Маша. «Если ты освободишься раньше, жди меня, никуда не уходи! Я найду дорогу, не бойся!» С этими словами она вскочила с места и побежала к выходу. «Маша!» — попыталась окликнуть ее Ирина, но девочка уже скрылась за дверью. Оставшись одна, она невольно прислушивалась к разговору двух молодых людей напротив. «Эх, понаехали в Москву, провинция!» — указывая глазами на Ирину, сказал первый парень. «Почему ты думаешь, что она из провинции?» — удивился второй. «Москвичка с такой внешностью здесь бы не сидела так долго», — предположил первый. «Почему?» — снова удивился второй. «У нее бы поклонников было полгорода, и ее бы давно кто-нибудь пристроил на теплое местечко, даже если у нее мозгов нет, а эта сидит. Значит, приехала недавно, и нет здесь у нее никого». «Может, и так», — второй пожал плечами. «А теперь из-за таких, как она, нам, коренным, работы не хватает». Ирина сделала вид, что не услышала, как ее обсуждают. «Да уж», — думала она, — «чего только про себя не узнаешь». «Следующий!» Ирина встала и, гордо прошествовав мимо молодых людей, вошла в кабинет.